Глава 7. По дороге я, естественно, нос к носу столкнулся с теми, кого вывели с нижних этажей мои мужики, и кто, услышав голоса спасателей, торопливо помчался к выходу, в надежде, что этот кошмар наконец-то закончится. Народу мои помощники, кстати, отыскали немало. Еще около 1,5 сотен сотрудников отеля им в общей сложности удалось вывести на поверхность. Подсобные рабочие, техники, уборщицы, горничные, официанты. Словом, обычные, ничем не выдающиеся люди, которые не заслужили быть погребенными заживо. Однако, поскольку сталкиваться с ними я не хотел, так же, как и задерживаться или объяснять причины своего возвращения, то едва впереди послышался топот множества ног, вскочил на наинитовые диски, благополучно взмыл под самый потолок и, мысленно поблагодарив издохший накопитель, оставивший нижние этажи без света, быстро помчался над людскими головами. Благо, высота тоннеля вполне позволяла. Уже на лестнице, пользуясь отсутствием посторонних, я еще больше ускорился, поэтому времени на возвращение потратил мало, и спустя всего несколько мэнов оказался этажом выше того места, откуда начинал. И уже там обнаружил, что, оказывается, один из моих мужиков даже сюда успел добраться, поэтому люди больше не метались от двери к двери, а организованно спешили к уцелевшей лестнице, всеми силами помогая друг другу и неся на руках тех, кто сам идти не мог. К сожалению, погибшие здесь уже были. Я видел кровь на полу, груды камней вокруг обрушившейся шахты, торчащий оттуда угол искореженного до неузнаваемости лифта, наполовину вывалившиеся искалеченные тела, обрывки одежды, слышал плач уходящих женщин и бессильную ругань вынужденных бросать погибших друзей мужчин. Судя по всему, взрыв и впрямь повредил преимущественно центральную часть здания, поэтому те, кто находился во время взрыва вдалеке от лифтовой шахты, практически не пострадали. А вот тем, кому по каким-то причинам не повезло оказаться рядом с ней, увы, спасти не удалось. Держась все так же под потолком, я по-быстрому облетел этаж и, убедившись, что выжившие действительно покинули свои комнаты и движутся в правильном направлении, решил подняться еще на этаж выше. Лестницу для этого, правда, выбрал не ту, к которой сейчас массово стекались выжившие, а вторую, где никого не было. Причем не просто так. От лестничного пролета на этом уровне почти ничего не осталось, да и тот, что находился чуть выше, держался в прямом смысле на соплях. Впрочем, и внутри разрушений оказалось на порядок больше, и, к сожалению, людских жертв оказалось много. Так что, едва вскрыв дверь и оказавшись внутри, я буквально за первым же поворотом наткнулся на заваленные потолочными плитами тела. Мужчины, женщины. Само собой, ничего плохого в этот вечер никто из них не ждал. Поэтому буквально половину Рейна назад одна из горничных беззаботно везла в один из номеров горячий ужин. Уборщица добросовестно терла полы в номерах. Молоденький официант спешил куда-то с наверняка очень важным заказом, а по коридору в это самое время прогуливалась молодая, красивая и хорошо одетая пара. Я отвернулся, успев запомнить их неподвижные лица в мельчайших подробностях. Сколько еще людей осталось лежать под камнями и в разрушенных взрывом комнатах, сказать было сложно. Но судя по тому, что я видел, их должно было быть немало. А вот живых, наоборот, нигде не было видно. И это выглядело до нельзя странно. То ли все обитатели перед взрывом находились в каких-то других местах, а то ли уже после взрыва их успел отсюда кто-то вывести. Я вскинул голову и прищурился. Глянул сквозь пострадавшие перекрытия вторым зрением. Ага, надо же. Картинка, которую я увидел, меня даже с отключенными эмоциями сумела порядком удивить. Как оказалось, ни вокруг меня, ни непосредственно надо мной народу практически не было, хотя, насколько я помнил схему, именно там сегодня должно было состояться важное мероприятие, поэтому не только гостей, но и обслуживающего персонала наверху должно было остаться немало. Тем не менее, просторный коридор надо мной действительно пустовал. Немного правее, где должны были располагаться помещения для персонала, кухня и прочие подсобные помещения, я все-таки заметил несколько аур, судя по всему, мужских, без дара, но при этом не проявляющих признаков агрессии или страха. Более того, перемещались эти люди без особой спешки, сознанием дела, словно и не было недавно никакого взрыва, из чего я заключил, что сюда, как это ни удивительно, сумели добраться бригады спасателей, поэтому и гостей, и жителей отеля, и его руководство, и весь обслуживающий персонал, скорее всего, успели вывести на улицу. А вот с другой стороны, там, где находился, собственно, конференц-зал, напротив царило чрезвычайное оживление. Во-первых, там виднелось сразу 2 десятка человеческих аур, причем неожиданно мощных и широких, как если бы там собрались маги исключительной силы, да еще и заняли оборонительную позицию посреди зала, словно там было от кого защищаться. При этом мауры выражали скорее беспокойство, нежели страх перед кем-либо или чем-либо. Лишних телодвижений они тоже не делали. Судя по отсутствию звуков выстрелов, там никто и ни в кого не стрелял. Да и касательно разрушений я не мог сказать, что там было так уж критично. По крайней мере, стены в зале точно уцелели. Да и крыша никому на голову пока не рухнула. Во-вторых, там же только ближе ко входу находилось несколько аур попроще, но и они, судя по всему, не проявляли признаков паники и беспокойства. В-третьих, в магическом плане в зале сейчас творилось что-то невероятное. Когда я сменил спектр зрения, то неожиданно понял, почему в зале до сих пор не рухнули стены и потолок. Как оказалось, оставшиеся внутри маги сотворили какой-то невероятной сложности многостихийный щит, который накрыл собой практически весь зал сверху и по бокам и стал своеобразной опорой, которая заменила зданию поврежденные перекрытия. Ха. Что-то мне подсказывало, щит появился там до того, как случилось непоправимое, и успел прикрыть многочисленных гостей от сыплющихся сверху камней. Я выцепил среди собравшихся одну наиболее выдающуюся ауру и мысленно присвистнул. «Эмма, взгляни-ка на это чудо. Тебе не кажется, что мы только что заочно познакомились с Терной Лорине?» И правда, аура у мужчины, ну, в смысле, я думаю, что это был именно мужчина, выглядела воистину ошеломительно. Широченная, раза в три шире, чем у мастера Хатха, с необычайными цветовыми переливами и настолько яркая, что аж глазам было больно. Судя по всему, щит над зданием тоже держал преимущественно он, тогда как остальные лишь вплетали в него дополнительные элементы, тем самым делая его еще крепче и мощней. «Не знаю, Адрея», — с сомнением отозвалась подруга, проследив за моим взглядом. «К сожалению, у меня нет данных по ауре повелителя». Я опустил взгляд, чтобы бешено горящая аура поменьше слепила. «Ладно, потом из новостей узнаем, что там и как. Главное, что меры уже предпринимаются». Поврежденное здание прямо сейчас не рухнет, да и появление спасателей позволяло надеяться, что на верхних этажах будет не так много пострадавших, как я опасался. Что ж, ладно. Если в дело вступили спасатели и маги такой силы, то выше мне можно уже не соваться, там и без меня народу хватает. А вот последний этаж надо было посмотреть до конца, причем побыстрее. После чего сваливать по добру, по здорову, пока меня не обнаружили. После всего увиденного я, если честно, уже не думал, что здесь найдется кто-то живой. Если уж выживших кто-то вывел, а тут по определению не могло бы найтись хотя бы парочки живых, значит и комнаты, и подсобки, и туалеты ребята, скорее всего, проверили. Но каково же было мое удивление, когда за следующим поворотом, в непосредственной близи от заваленной каменными обломками шахты, я вдруг заметил у самого пола две скрюченные, жмущиеся друг к другу небольшие ауры, вокруг которых из последних сил тлел слабенький магический щит, готовый вот-вот развалиться под тяжестью обрушившихся на него камней. «Вот же черт!» Окинув быстрым взглядом образовавшуюся над завалом дыру в потолке, я без раздумий кинулся в ту сторону, по пути прикидывая, как лучше поступить. Ауры были совсем маленькими, детскими, так что, судя по всему, под огромным завалом оказались двое малолетних магов, которых только чудом не раздавило, когда тут полэтажа разнесло на куски. Хотя, может, во время взрыва они находились наверху, около зала. Ну или же выскочили оттуда, скажем, в туалет. Так что, когда перекрытия внезапно рухнули, дети провалились в образовавшуюся дыру, и, наверное, на инстинктах, рефлекторно один из них успел окружить себя магической защитой, благодаря чему их не убило, не раздавило, а всего лишь заключило в каменную ловушку по типу той, в которой в свое время оказался и я. Подумав об этом, я также резко остановился и передумал сносить всю каменную махину одним ударом. Нет, завал большой, камней в нем много, причем и крупных, и мелких. Меня в свое время тяжелой техникой из такого же завала доставать не рискнули, чтоб случайно не убить. Так что и тут напролом лезть не следует. Щит у мальчишек уже едва держится. Если я поспешу и случайно обрушу на них десяток-другой камней, он может и вовсе угаснуть, так что здесь нужно или поглощением поработать, но это будет долго, детям может банально воздуха не хватить, или же... В мгновение ока, обменявшись идеями с Эммой и придя к совершенно одинаковому решению, я как стоял, так и провалился на этаж ниже, пробурив нейнитовыми дисками достаточно широкое отверстие в полу и рухнув вниз, словно в полынью. Уже там я выровнялся, стремительно метнулся в ту часть коридора, где этажом выше. Из последних сил пытались выжить чьи-то дети и недовольно нахмурился, обнаружив, что с этой стороны их ауры почему-то были не видны. Видимо, в потолке какой-то спецматериал использовался, который блокирует магию и не позволяет увидеть ее обычным зрением. Ничем иным я не мог объяснить тот факт, что ни раньше, ни сейчас погибающих детей вторым зрением так и не заметил. Зато полностью магический спектр необычным препятствием не смутился, поэтому чужой щит я смог увидеть достаточно хорошо. И примерившись, таким же нехитрым способом, как и раньше, всего несколькими движениями нейнитовых дисков вырубил, буквально выпилил в потолке широкое отверстие. Бух! Даже не глянув, куда грохнулся выпиленный мною кусок плиты, я поднялся выше и осторожно заглянул в получившееся отверстие. «Эй, малышня, вы как?» На меня в ответ уставились две пары диковато расширенных глаз. И правда, мальчики. Двое. Лет 9-10 навскидку. Чумазые, в драной одежде с ног до головы, покрытые пылью и мелкой каменной крошкой, так что ни цвета кожи, ни цвета волос толком не разглядеть. Зато, несмотря на юный возраст, оба были с личными браслетами, причем весьма навороченными, правда, с разбитыми и погасшими экранами. Похоже, непростые мальчишки. Впрочем, простые в элитных столичных отелях и не живут. У того пацана, что постарше, все лицо было испачкано подсохшей кровью, которая, похоже, натекла из рваной раны на лбу. Второй вроде был целым, только смотрел совсем испуганно, как будто вместо меня к ним в гости пожаловал злобный Дарнам. «Вы кто?» — шепотом спросил он, вопреки всему, не кинувшись ко мне сразу, а наоборот, шарахнувшись прочь, словно я и впрямь был похож на пещерного монстра. Впрочем, ниша, в которой их заперло, оказалась совсем маленькой. Даже сжавшись в комок и низко пригнувшись, пацан едва мог сидеть на полу. Второй же и вовсе лежал на животе, наполовину скрытый камнями. Причем, судя по данным с модуля, ноги у него были завалены почти до самых бедер, и лодыжки сломаны. Так что без меня ему точно отсюда не выбраться. Щит, кстати, держал тоже он. Целых пол рейна, или даже больше. «Все вопросы потом», — распорядился я, поняв, что сил у маленького мага почти не осталось. «На выход, живо, сперва ты». Я протянул руку к здоровому мальчику. «Как тебя зовут?» Тот поколебался, кинул испуганный взгляд на... Наверное, брата, и только когда тот кивнул, неохотно протянул руку. «Люк. Скайуокер, что ли?» Не сдержался я, но тут же понял, что сморозил глупость, ведь это имя точно было на Наяре неизвестно. «Держись крепче», — скомандовал я, перехватывая изящные, совсем еще детские и по птичьи тонкие запястья. «Ложись на живот». «Соскальзывай, как по горке, а я подхвачу. Понял?» Мальчишка судорожно вздохнул, зажмурился, но все же не стал противиться, поэтому из дыры я достал его достаточно легко. После чего аккуратно спланировал вниз, поставил обалдевшего пацана на пол и во второй раз, взмыв на дисках под потолок, озабоченно взглянул на второго мальца. «Эмма, подстрахуй. Его щит сейчас погаснет. И обезболь, пожалуйста, парня, пока он сознание не потерял». Подруга, которая и без того уже поставила свой собственный щит вокруг несчастного пацана, заверила меня, что завал в любом случае не рухнет, даже если мне вздумается долбить по нему молотком. А затем без напоминаний начала поглощать те камни, которые придавили мальчику ноги и мешали ему выбраться. «Давай», — протянул я руку, как только Эмма сообщила, что места для перемещения достаточно. Мальчик, который все эти несколько мгновений смотрел на меня со все возрастающей тревогой, вдруг мотнул головой. «Нет». «Не могу». «Больно не будет», — пообещал ему я. «Ты лежишь, я тяну. Знаю, у тебя лодыжки сломаны, но мы все сделаем быстро и аккуратно. Ты даже ничего не почувствуешь». «А вы сможете?» — прошептал мальчишка, вскинув на меня слабо загоревшийся взгляд. «Я ног уже не чувствую, но знаю, что как только вы дернете, боль вернется. А у меня сил больше не осталось. Я не смогу себя исцелить». «Не страшно, целители, и мы тебя найдем. Не переживай, ты все сделал правильно. И себя спас, и брата прикрыл. Ты герой. А теперь доверься мне, ладно? Все будет хорошо, обещаю. Я вас обоих отсюда вытащу». Мальчишка на одно бесконечно долгое мгновение замер, словно отчаянно колеблясь, и не зная, можно ли мне верить, но потом как-то по-взрослому наклонил голову и закрыл глаза, одновременно протягивая грязную ладошку. «Болевые рецепторы субъекта заблокированы», — тем временем отрапортовала Эмма, позволив мне начать действовать. «Места переломов временно зафиксированы нейнитом, но мальчику требуется медицинская помощь. Его дар почти истощен». Я вместо ответа осторожно потянул пацана на себя. Тот заранее скривился. стиснул зубы, ожидая, когда по телу стегнет немилосердная боль. Но пока он думал, боялся и готовился к худшему, я успел подтащить его к себе, после чего обхватил за плечи и грудь, выудил из дыры, словно удачливый рыбак, крупную рыбину, и лишь в самый последний момент подхватил безвольно болтающиеся ноги мальчика, чтобы дополнительно не поранить. Только после этого щит вокруг истощенного мальчишки все-таки погас, и почти одновременно с ним Эмма убрала из образовавшейся под камнями ниши наиниитовый щит, так что к тому времени, как я осторожно спустился, завал с гулким бум благополучно схлопнулся, а из проделанного мною проема один за другим посыпались обрушившиеся сверху камни. «Ну вот, я ж говорил», — хмыкнул я, на всякий случай отлетев к стене, у которой стоял тараща огромные глаза второй пацан. «Не боись, малышня, выкарабкаемся». «Мы не малышня», — буркнул сидящий у меня на руках мальчишка. Кажется, он пришел в себя и, убедившись, что боли я ему действительно не причинил, немного приободрился. «Мы вообще-то маги. Он Люк, я Кэрри». «Ну, маги так маги», — не стал спорить я, перехватывая его поудобнее, а потом почувствовал, как подрагивает под ногами пол. Кинул быстрый взгляд наверх, сверился с внутренними часами и спохватился. «Все, Лена, Люк и Кэрри, уходим. Времени совсем в обрез». Само собой, тащить пацанов наверх я не стал. Встречаться нос к носу со спасателями и особенно с посторонними магами мне совершенно не улыбалось. Да и свободная лестница находилась недалеко, поэтому я, недолго думая, присел на корточки, велел второму мальчишке подойти ближе, встать ногами прямо на мой ботинок и держаться крепче. А как только Люк прижался к моему бедру и обхватил руками за пояс, я плавно поднялся в воздух и под дружный вздох пацанов со всей доступной скоростью помчался в сторону лестницы, и очень вовремя. Не успели мы вылететь на лестничную клетку, как по зданию прошла новая дрожь, а затем над нашими головами противно завыла сирена. Кэрри, услышав ее, аж вздрогнул. «Сейчас блокираторы магии включат», — прошептал он, вскинув голову и тревожно всмотревшись куда-то наверх. «Так всегда делают перед угрозой обрушения». «Откуда знаешь?» — встрепенулся я, ненадолго задержавшись. «Отец говорил, во всех зданиях, где есть магическая защита или стоят накопители, обязательно присутствуют мощные блокираторы. При критичном нарушении работы накопителя или угрозе его взрыва они включаются автоматически, и нас только что об этом предупредили». «Ха. Насколько я понимаю, главный накопитель отключился сразу после взрыва, иначе свет в тоннелях и на этажах бы не погас. Взорваться он не должен, а вот резервный... Пожалуй, если мальчишка прав, то тут действительно может стать неуютно». «За какое время до взрыва обычно включается сирена?» — снова спросил я, раздумывая, какой лучший путь выбрать для отступления. «Минут за 15. Система предупреждения раньше обычно не срабатывает». «А взрыв после этого обязательно последует?» «Как повезет», — сглотнул мальчик. «Но если он все-таки будет, то блокираторы должны минимизировать его последствия». «Очень хорошо», — кивнул я, определившись с выбором и незаметно растянув наиниитовую защиту на нас троих. «Держитесь крепче. Мы немного ускоримся». «Фильтрация воздуха активирована», — тихонько прошептала у меня в голове умница Эмма. Я же тем временем ненадолго завис между этажами, слегка развернулся, чтобы ненароком не убить пацанов. Убедился, что лестница пустая, а потом буквально рухнул вниз прямо на лету, принявшись быстро лавировать между препятствиями, чтобы не врезаться ни в перила, ни в лестничные пролеты, ни в стены. Пацаны, непроизвольно вскрикнув, вцепились в меня, что было сил. Люк приглушенно всхлипнул и, похоже, уткнул нос в мой грязный плащ, чтобы было не так страшно, тогда как Кэрри просто напрягся до предела и обхватил меня за шею с такой силой, словно пытался задушить, однако глаз не закрыл. Не заплакал, а когда полет так же резко прекратился, нас резко дернуло, а я замер буквально на расстоянии в две ладони от последнего лестничного пролета, он мужественно из себя выдавил. «Это было... быстро». Я только усмехнулся. «Разве это быстро? Впрочем, там и лететь-то было всего ничего. Это пешком по лестнице долго топать, а на дисках по прямой раз-два и уже внизу». Хуже было то, что спасатели, которые тусовались в этой части здания, сейчас со всех ног ломанутся за нами следом. И все, естественно, побегут через технический тоннель. Более того, несколько человек, как показывало зрение, толклись там и сейчас. К счастью, они не стояли, а бежали в нужном нам направлении, поэтому между тем моментом, когда они выскочат наружу, и мигом, когда в тоннеле появятся их менее расторопные коллеги, появится небольшой разрыв. Так что я выждал несколько сценов, убедился, что нас никто не увидит. Стрелой метнулся вперед, сгрузил пацанов возле самой двери, наказав, чтобы как только я уйду, они тут же начали орать в голос. После чего махнул им рукой, отступил в тень, одновременно сливаясь со стеной, а как только услышал быстро приближающийся топот, взмыл под потолок, чтобы ненароком не затоптали. И уже оттуда проследил, чтобы пацаны в точности выполнили мои указания. Мальчишки, к слову, оказались не глупыми, поэтому как только я растворился во тьме, и впрямь заголосили так, что в тоннеле стены задрожали. Их, разумеется, услышали. После чего один из только что вышедших на улицу спасателей в спешке вернулся и в полнейшей растерянности заглянул в дверной проем, а увидев сидящего на полу Кэрри и суетящегося возле него Люка, и вовсе шокированно замер. «Эй, вы откуда тут взялись?» «Помогите!» — тут же подскочил к нему Люк, не дав даже рта раскрыть. «У моего друга нога сломана! Он идти не может!» «Да как же это? Нам ведь сказали, что в здании никого больше не осталось. Эвакуация закончилась». «Мы остались! У нас браслеты сломаны, мы не можем даже родителям весточку послать, а у него дар истощился, и если он угаснет...» Спасатель всплеснул руками и кинулся к облеченно вздохнувшему Кэрри, по-видимому, прекрасно понимая, что случится, если у малолетнего отпрыска какого-нибудь древнего аристократического семейства перегорит магический дар из-за его нерасторопности. Все вопросы он, естественно, оставил на потом, а сейчас просто подбежал, торопливо подхватил устало обмякшего парнишку на руки и стремглав выскочил вместе с ним на улицу, прямо на бегу, крича, что ему срочно нужен целитель. Люк, конечно же, выбежал следом. Правда, напоследок он все же на мгновение остановился и, обернувшись, обшарил глазами тот угол, где недавно стоял я, но никого, разумеется, там не увидел, поэтому просто молча поклонился и, вздохнув, умчался. «Отлично. Значит, за ребят больше беспокоиться не нужно. Тем более, что снаружи, насколько я видел, помимо людей стояла еще и техника. В том числе несколько Орде, так что возле отеля дети наверняка не задержатся. Ну а я свое дело сделал. Да и время отчаянно поджимало. Поэтому я, не дожидаясь возвращения остальных спасателей, прямо отсюда нашел подходящую границу и благополучно ее расщепил. А потом уже испытанным способом вернулся в нижние, находящиеся глубоко под отелем тоннели, к тому самому месту, где не так давно расстался с Норми и где меня терпеливо дожидалась никем не тронутая спортивная сумка. «Уф!» — выдохнул я, вывалившись в реальный мир и устало привалившись спиной к стенке тоннеля. «Дайн, это было непросто даже для меня!» Да, последние два перехода я совершил уже на чистом упрямстве, так что после последнего у меня снова кровь пошла носом. Подруга, конечно, ее остановила, стимуляторами и регенераторами меня накачала, но все равно я сегодня сильно перенапрягся и истратил на переходы между границами практически весь свой резерв. «Угроза истощения дара», — спокойно прокомментировала мой последний подвиг Эмма. «Проводится принудительная стабилизация». «Ты рискуешь, Адреа». «Да», — согласился я, с трудом отлепившись от стены и принявшись стаскивать с себя грязный плащ. «Но как иначе? Если уж мы не смогли это предотвратить, то хотя бы помочь было нужно. Шансы на то, что тебе удастся найти взрывчатку, составляли менее 20%, напомнила подруга. «Ну и что? Зато мы людям выбраться помогли. Детишек вон из-под завала вытащили. Избавь меня, пожалуйста, от пыли, а то я, наверное, на чудище лесное похож», — попросил я, скинув с себя все лишнее и помотав головой. «И включи, будь добра, поглощение. Надо восстановить силы и избавиться от улик». Эмма на это ничего не сказала, однако через несколько мэнов вся пыль и грязь с меня слетела, будто ее никогда и не было. Ну а все, что имелось в тоннеле лишнего, я просто съел, включая небольшой запас продуктов в сумке, окружающий меня мусор, а также влагу, мелких микробов, мокриц, тараканов и даже сброшенную мной на пол одежду. Сил у меня после этого заметно прибавилось. Дар благодаря усилиям подруги тоже стабилизировался, поэтому я счел возможным совершить еще несколько переходов с помощью расщепления, чтобы незаметно вернуться в верхний Таирин. Точку для моего возвращения, разумеется, предварительно рассчитала Эмма, с учетом моих нынешних возможностей, потребностей и множества других факторов, которые требовалось учесть. Итогом этих расчетов стало то, что появился я не абы где, а в пустой туалетной кабинке одного из мелких столичных автоматизированных кафе. Посетителей там в тот момент не было, поэтому никто не удивился, когда я чистый, опрятно одетый и умытый и с тщательно приглаженными волосами вышел из уборной. Ну а там мне уже не составило труда незаметно выйти на улицу и, смешавшись с толпой, добраться до ближайшего парка, где, как и следовало догадаться, меня уже с нетерпением поджидал изведшийся от неизвестности Йорк с идентификационным браслетом. «Привет, малыш», — — улыбнулся я, когда Ши с радостным писком запрыгнул мне на плечо и протянул старательно сохраненное устройство. «Спасибо, что не подвел». «Ур!» — ткнулся в меня носом маленький, но чрезвычайно полезный Йорк и крепко обнял лапками за шею. Нацепив браслет на руку, я быстро глянул пропущенное. «Терри, 18:55». Видимо, явившись в школу и обнаружив, что меня нет, он забеспокоился, но это было вполне ожидаемо. «Учитель, 18:59». Вероятно, когда я не явился на полигон, мастер Дайя понял, что что-то не так, поскольку раньше я не позволял себе опаздывать даже на половину мэна. Больше он не звонил. Полагаю, последние новости, которыми пестрили сейчас все форумы и новостные каналы, надолго отвлекли его внимание от моей скромной персоны. А вот последние два звонка были уже от Лена Даурна. Один в 19:00 и второй ровно в 19:20, то есть 20 минут назад, из чего следовало заключить, что позвонить мне в первую очередь следует именно ему, и именно ему дать правдоподобные объяснения по поводу случившегося. «Эмма, выведи мне на модуле маршрут Йорка и узнай, что говорят по новостям по поводу событий в отеле», — попросил я, взглядом отыскивая ближайшую свободную лавочку. К тому времени, как я уселся, у меня перед глазами и впрямь появилась карта Таирина и отмеченный пунктиром путь, который Йорк проделал за последний рейн. К счастью, малыш не подвел. Имея совершенно точные указания от Эммы, он выбрался из академии примерно в то же самое время, в какое я обычно уходил оттуда сам. Сел на тот же аэробус, которым я пользовался каждый вечер. Полагаю, правда, что ехал не в салоне, а прицепившись клещом к какому-нибудь шасси. Да и вышел на остановку раньше. А потом, не слишком торопясь, бежал на своих лапках несколько дейранов. И не так давно оказался здесь, недалеко от ворот этого самого парка. Так что теперь я знал, как объяснить свое опоздание учителям. «Адреа!» — с облегчением воскликнул Лен Даорн, когда я набрал его номер. «Где ты? Почему на звонки не отвечаешь? Мастер Дайя уже хотел отправить за тобой спасательную команду». Я мельком глянул сброшенные Эммой по модулю новости. «Да я вообще-то в Центральном парке. Тут в одном из отелей что-то рвануло, поэтому наш аэробус на полпути остановили и развернули. Воздушное пространство над всем центральным районом Таирина перекрыли, и общественный транспорт, и Орде городской транспортной службы, и наемные. Короче, не пройти, не проехать. На земле тоже все оцеплено. До школы не добраться, поэтому я пешком пошел. В обход, естественно. Как раз вот до парка дотопал». «То, что ты в парке и при этом двигаешься в нужном направлении, мы с учителем как раз видим», — все еще ворчливо отозвался наставник. «Поэтому спасательный отряд сразу и не отправили. А на звонки ты почему не отвечал?» «Да я не слышал», — неловко отозвался я. «Простите. Наверное, надо будет браслет проверить, а то, похоже, там звуковое оповещение барахлит. Хотел сам позвонить, но раньше не смог. Связь, похоже, глушит. И вообще тут довольно шумно. Люди в панике. Некоторые вообще в шоке. Но оно и понятно. После таких событий даже не ясно, как дальше жить». «Оставайся на месте. Я сейчас за тобой приеду», — хмуро отозвался Лен Даорн. «Никуда не уходи, хорошо?» «Ого. Только подъезжайте с южной стороны парка. Там движение вроде еще не перекрыто». «Понял. Жди», — кратко отозвался наставник и тут же сбросил вызов, заставив меня тихо выдохнуть и с облегченным вздохом откинуться на скамейку. «Фух. Самое важное я сегодня сделал. Людям помог, себя не подставил, и даже перед Леном Даорном кое-как оправдался. Теперь осталось решить, что делать дальше, и подумать, сколько из всего этого я смогу ему рассказать».